Третье. Солнце уже поднялось высоко, когда к Петру прибежал Мориц, один из слуг Бозы, проворный подхалимствующий негр. Он передал, что хозяин велел собрать в поселке всех рабочих. Он будет с ними разговаривать. Никто из негров на работу не вышел. Мор советовал вызвать полицию и учинить расправу над бунтовщиками. Вейден помалкивал. Боза бесился, но, наконец, благоразумие превысило. Толпа чернокожих встретила его настороженным сумрачным молчанием. Впереди, в окружении нескольких негров, стоял Петр Ковалев, остальные замерли в некотором отдалении. Артур Боза подходил, заложив руки за спину, шагая мерно и тяжело. Подошел, встал и долго и внимательно оглядывал из-под лобья тесно сгрудившихся негров. — Ну вот что, ребята! — он выталкивал из себя каждое слово по отдельности, насильно выталкивал. — Вы сегодня потеряли полдня, и черт с вами, гуляйте до завтра. Правда, я вычту с вас за 2 дня. Кто завтра не выйдет на работу, может убираться куда хочет, без всякого расчета. Мне бездельники не нужны. Желающих работать я всегда найду, вам понятно? Толпа молчала. Рабочие придут на рудник, когда будут удовлетворены их требования. Медленно с расстановкой сказал Петр, и негры одобрительно и грозно загудели. Бозе искоса посмотрел на Ковалева. — По-моему, я не спрашивал вашего мнения, Питер. Высказать его меня уполномочили рабочие. — Уполномочили его, — фыркнул Бозе, еще раз окинул взглядом толпу, сказал угрожающе. — Повторяться я не буду. Повернулся и, все так же сцепив руки за спиной, не торопясь, пошел обратно. Весь этот день Петр провел в поселке. Они с Эки ходили по хижинам, разговаривали с рабочими. «Видели? Хозяин сам пришел к нам», — говорил Сэки. «Сегодня он еще грозился, а через 2 дня будет просить нас». Примерно то же говорил и Петр, но на душе было неспокойно. «Это же очень реальная угроза. Новые рабочие на руднике, найти их легко. Нищенствующих негров в Йоганнесбурге хоть отбавляй». «Сэки, надо готовиться и к худшему. Собери несколько толковых людей, у кого язык хорошо подвешен. Поговорим с ними. Надо, чтобы они следили за рудничной конторой и всем, кто захочет наняться, объясняли, как и что у нас получилось». Сэки помотал головой. «Они не послушаются. Эти парни, которые ищут работу. Надо, чтоб послушались. Можно привести их в поселок, покормить и еще раз все объяснить, понимаешь?» — Ладно, — согласился Сэки. — Будем пробовать. — Да, — размышлял Петр. — Правы. Да чего же правы Маркс и Энгельс, когда пишут о необходимости единения пролетариев? Задавить рабочих на одном руднике, на другом, на третьем по отдельности хозяевам не так уж трудно. А если бы все и повсюду рабочие действовали заодно, кто мог бы пересилить такую силу? И так везде, и тут, в Африке, и в нашей Руси. Дома он застал Изабеллу. Она специально поджидала его. — Вам надо быть осторожнее, Питер. Мор целый день твердил отцу, что прежде всего нужно убрать заводилу. Это о вас. — Я не знаю, он имел в виду полицию или затевает что-то похуже. Отец отмахивается, но, Мор, вы ведь знаете его. Будьте осторожны, Питер. Дмитрий, насупившись, только пыхтел. Белла кивнула на него, сказала жалобно. — Он говорит, что не останется в стороне. И зачем вы все это затеяли? Камо, испуганный, притихший, сидел в уголке, прислушивался. Ночью он, крадучись, подошел к постели Петра и зашептал. — Питер, я пойду к Самсону. Я скажу Самсону, пусть он убьет Мора. Петр привлек к себе курчавую, жестковатую голову. Брось, Камо, даже думать об этом. Выкинь из головы. Понял? Иди спать. Все будет хорошо. На утро никто опять не вышел на работу. Тревожная тишина нависла над поселком. У дороги, ведущей к конторе, сидели несколько негров, ждали те, кто придет наниматься на рудник. Дмитрий маялся от безделья. тихонечко мычал что-то унылое. Петр взялся за книги, но не читался. Мимо дома крупной рысью поехал Якоб Мор. Друзья переглянулись. «В город поехал», — многозначительно сказал Дмитрий. Петр не ответил. «Прошел, наверное, час». Петр встал. «Пойду в поселок». «Я с тобой», — поднялся и Дмитрий. Вдруг дверь широко распахнулась. Рослый юноша Бур, сорвав шляпу, остановился на пороге, головой почти касаясь притолки. Что-то очень знакомое было в его лице. «Павлик», — сказал Петр и неуверенно шагнул к нему. Павлик Питерсон бросился навстречу, хотел, должно быть, обнять, но вдруг смутился. Этой, как ему, наверное, показалось, недостойной мужчины, непосредственности, и, улыбаясь, протянул большую крепкую пятерню. «Павлик! Митя, честное слово, он!» Они принялись обнимать его и тискать, похлопывать по спине и по плечам, так что парня пошатывало, а потом начали вертеть его и разглядывать, похохатывая. Вовсе нет смешного, а так от избытка чувств. Это уж был не мальчик, а ёнк, парень. Окажись он не здесь, а пройди мимо на улице, они вряд ли признали бы и окликнули его. Высоченный, видно, в мать, широкогрудый, большерукий, теперь Павлик, хотя исполнилось ему всего 16, был под стать своим русским приятелем-богатырям. И только веселая рыжая россыпь веснушек осталась от милой мальчишеской поры. «Ну, садись. Чем угощать-то тебя? Рассказывай, как батя. Он здесь, у Бозы». «Да ну! Слышь, Мить, Иван Степанович здесь!» Погромыхивая сковородками, Дмитрий отозвался с кухни. «Не очень, чтобы вовремя они приехали». «Добрый друг всегда вовремя», — задорно откликнулся Петр, повернулся к Павлику. «Заварушат в нас». «Да я уже слышал», — сказал юноша. «Боза уже рассказывал отцу. Они об этом сейчас толкуют, а я побежал к вам. Мы ведь только что приехали, полчаса назад, Йоган еще распаковывает вещи». «Ты слышишь, Мить, Йоган тоже здесь. Ну вот это обрадовали. Свалились нежданно». «Почему нежданно?» — улыбнулся Павлик. «Боза пригласил отца на свадьбу Изабеллы. Еще недели две назад письмо прислал». Петр прихмурился. «Какой сейчас может быть разговор о свадьбе?» Дмитрий аж осунулся за две эти ночи. Топот многих копыт послышался на улице. Петр выглянул в окно. Отряд конных полицейских направлялся к руднику. Впереди ехал Якоб Мур и дородный краснолицый вахмистр. «Извини, Павлик!» — Петр рванул со стены ременный пояс с револьверной кобурой. «Мить, я все-таки в поселок!» Павлик вскочил. «Питер, я с тобой!» «Нет, Павлуха, это дело!» «В общем, топай лучше всего к отцу, мы тут разберемся сами». Он выскочил из дома, за ним Павлик, а следом на ходу, тоже застегивая ремень с револьвером, Дмитрий. «Питер, Дик, постойте!» — к ним бежала Белла. «Куда вы?» — она запыхалась. «Отец просил прийти к нему. Дядя Йоган тоже». Полицейские уже подъезжали к рудничной конторе. «От поселка мчался Каму». Подбежав, он схватил Питера за руку. «Ты видел? Они вызвали полицию?» «Сейчас нет разговоров, Белла», — сказал Петр. «Передайте это своему отцу». «Да подождите же вы. Полицейские сейчас отправят обратно. Это будет еще одна оплеуха Мору, но он вполне ее заслужил». «Вы уверены, что отправят?» «Я просто это знаю». Дмитрий смотрел на свою беленькую и сиял. Петр все-таки решил выждать. Они отошли в тень дома. Дмитрий и Белла зашептались о чем-то. Петр положил руки на плечи юноши. «Познакомьтесь, вы оба наши друзья. И сами, я надеюсь, станете друзьями. Ну что ж ты, Павлик, я бы подал руку». Молодой Петерсон чуть сконфуженно протянул руку Кааму. Это было для него совсем непривычно, рукопожатие с негром. Кааму, сжимая ладонь незнакомца широко, белозубо улыбнулся, улыбнулся и Петр. «Пойди, покажи Павлику наших коней. Он понимает толк в лошадях. Ничего, ничего, если понадобится, мы вас крикнем». Теперь полицейские, спешившись, толпились возле дома Бозы. Должно быть, Морец вынес им по чарке вина. «Ну и идемте», — Белла потянула Петра за рукав. «Я вам говорю, их отошлют назад, в город». «Ну и идемте», — мрачновато сказал Петр. Полицейские встретились им, когда они подошли к дому Бозы близко. Лицо вахмистра стал совсем пунцовым, видать, он хлебнул не только вина, кое-чего покрепче. В комнате были Боза и Петерсон, Мор куда-то исчез. Иван Степанович расцвел, обнял земляков, троекратно по-русски расцеловал их и долго мял и тискал, совсем как недавно они Павлика. Боза покосился на револьверы, буркнул: «Присаживайтесь». И вдруг закричал: «Вы что же думаете? У меня мешки денег, чтобы кормить ваших черных бездельников. Долго еще рудник будет стоять». И снова стих. «Ладно, говорите спасибо Петерсону. Уломал он меня. Иоганн, объясни им. Я не могу». Устало махнув рукой, Боза тяжелой поступью вышел из комнаты. Иван Степанович покрутил головой, подмигнул друзьям. «Допекли вы его! Артур хороший мужик, но какой же бур захочет лишиться лишней копейки? Боюсь, без меня он наломал бы тут дров. Ну, ладно, короче. Договорились мы с ним вот о чем. Рабочий день 10 часов. Тоже не сладко, но все же победы немалые. Жалование будет повышено, только забойщикам. Побои официально запрещаются. Однако этот тип, Мор, что ли, оставляет очень неприятное впечатление. С ним будет нелегко поладить». Петр встал, нервно прошел по комнате. Он не ожидал, что все уладится столь легко. «Иван Степанович, а чем гарантировано выполнение этих обещаний?» «Ну уж», — Петерсон развел руками, — «ничем не гарантировано, только словом Бозы. Он человек честный и твердый. От своего слова не отступит». Иван Степанович опять с улыбкой покрутил головой. «Ах, вояки, вояки! А молодцы! Выгнал бы он тебя, Петр, вместе с женихом, милым. Что бы делать стали?» Петр только усмехнулся. «Да, брат, забастовки в Африке — это не в Европе. Но да и здесь когда-нибудь все образуется. И ох, какие грозы прогремят еще над этой землей! Привез я тебе книг. Плеханова привез. Не слышал такого? Очень интересный автор. Марксист. Я думаю, хозяин все ж покормит нас. Тогда поговорим». От двери лукаво улыбаясь, Белла манила Дмитрия. Отстранив его, шел Боза. Все еще хмурый сказал: «Закончили разговор. Запьем его». Он поставил на стол кувшин с вином. «Какое там у тебя, Иоганн, присловие есть насчет того, чтобы случившееся не вспоминать?» «Кто старое помянет, тому глаз вон», — охотно подсказал Иван Степанович. «Вот именно. Это и я хотел сказать. Я послал Вейдена в поселок объяснить этим чертовым неграм, что они положили на обе лопатки старого дурака Артура Боза. Конечно, без помощи кое-кого». Он метнул на Петра острый взгляд и, вдруг хмыкнув, сильно саданул его кулаком под ребра. «Запьем».